Дэвид подошел к незнакомке и сказал: «Простите, вы не уделите мне несколько минут, мне очень нужно с вами поговорить». Взгляд безмятежных серо-голубых глаз обратился в его сторону. «Хорошо, но вам придется подождать». Дэвид кивнул и сел на свое место. Торговец продолжал показывать собранные им драгоценные камни. Женщина зевнула, изящно прикрыв рот рукой в тонкой белой перчатке. «Сложите все это в один мешок», — сказала она. «Сколько я вам должна?» Торговец начал перечислять. Через несколько минут женщина нетерпеливо перебила его. «Меня все это не интересует». Слегка опешивший владелец ювелирной лавки назвал общую сумму. Женщина задумчиво кивнула. Словно по команде, в лавку зашел молодой человек с огромным мешком. Дэвид медленно выдохнул. Благодаря колдовскому зрению он видел, что никакого молодого человека нет, это был наспех наколдованный фантом. Мешок с золотом сам по себе проплыл в воздухе и плюхнулся на стол. «Тут немного больше», — сказала женщина. «Остаток можете забрать себе на чай». Повинуясь движению ее руки, несуществующий носильщик подхватил мешок с бриллиантами и поволок к двери. Охрана мигом перегородила дверь. «Подождите, подождите», — воскликнул ювелир. «Я еще не пересчитал золото». Женщина закатила глаза, но спорить не стала. Время, предоставленное хозяину лавки и его помощникам для подсчетов, она решила уделить Дэвиду. «О чем вы хотели поговорить?» «Понимаете», — сказал Дэвид, поспешно вставая со стула. «Мы с вами раньше встречались. Наверное, вы меня не помните». «Где мы встречались?» «На балу у Кирана. Вы прибыли с каким-то молодым человеком, в повозке из дыма и тумана». «А-а-а». Она улыбнулась. «Это был лорд Кореньон. Я не знаю, как его зовут. Я не знаю даже вашего имени. Алиана, властительница ледяного пламени». Дэвид поклонился. «Меня зовут Дэвид Брэндом. Я ученик лорда Лыкила Кеннаприя». «Ученик Лыкила». Впервые в ее глазах и голосе проскользнуло что-то еще, кроме легкого доброжелательного любопытства. Если быть точным, бывший ученик». Алиана чуть пожала плечами. «Я вас совершенно не помню. Как долго вы были учеником Лыкила?» «Два года». «Многому научились?» Она чуть улыбнулась. Дэвид мотнул головой. «Смотря с чем сравнивать. Если говорить об уровне настоящего волшебника, то почти ничему. Хочу вас сразу предупредить. Я учеников не беру. Я и не рассчитывал. Вы не могли бы перенести меня в другой мир?» Алиана прищурилась. «Вы что, поссорились с Лыкилом и он оставил вас тут?» «Нет-нет, это долгая история. Так расскажите», — предложила Алиана. «Может быть, лучше не здесь? Пойдемте во дворец. Ну пойдемте». «Эй, любезный», — обратился Дэвид к владельцу лавки. «Пересчитывай свое золото в одиночестве. Если будет недостача, я лично тебе ее возмещу. Там почти на 1000 больше», — шепнула Дэвиду Алиана. Во дворце Дэвид провел короткую экскурсию, предложил Алиане вина, она не отказалась, нашел ближайшую незанятую комнату, закрыл дверь и начал свой рассказ. Повествование получилось куда более длинным, чем он планировал. Пришлось углубиться в историю, рассказать, как образовалась империя Роберта Каннингейма, объяснить, почему он сам оказался в тюрьме Лочжертауна, как впервые познакомился с Лейлой и так далее, и тому подобное. Алиана слушала, не перебивая, и только изредка, во время смысловых пауз, задавала вопросы. Дэвид с радостью видел, что она реагирует на его слова так же, как реагировал бы любой нормальный человек. Установленная Робертом Каннингемом тирания возмутила ее до глубины души. «Я ошибался», — думал Дэвид. «Я думал, что все лорды рассуждают так же, как Лыкил. Нет, лорды поразительно отличаются друг от друга, как и люди». «Куда вы хотели бы отправиться?» — спросила Алиана, когда он закончил. «К своему учителю, или в ваш родной мир?» Дэвид несколько секунд размышлял. «Нет, в Тинуэт, наверное, не стоит. Все еще колеблись», — сказал он. «Лыкил меня предупреждал о последствиях, предупреждал, что не будет ничего предпринимать, что я теперь ему скажу. В этот раз Лыкил и Лайла вообще могут отказаться открывать для меня путь. Просто из опасения, как бы во второй раз на земле со мной что-нибудь похуже не случилось. Нет, решено, давайте на землю. Рискну еще раз. Кеннаприев в это вмешивать я не хочу, да и права у меня нет. Я отправлюсь с вами», — неожиданно сказала Алиана. «Может быть, я смогу помочь вам. Я...» Дэвид запнулся. «Я буду вам очень признателен. Вы готовы? Мы можем отправиться прямо сейчас». «Да, конечно. То есть, вы не могли бы подождать еще полчаса? Мне нужно собрать вещи и попрощаться с друзьями». Алиана чуть кивнула. Прямо из воздуха она достала книжку, написанную на каком-то неизвестном Дэвиду языке. «Я подожду полчаса». Лэкил стоял на краю котла и кусал губы. Любой человек, увидев выражение его лица, счел бы за лучшее побыстрее убраться подальше. Перемещаясь к котлу, Лэкил был готов убивать. К сожалению, убивать было уже некого. Кто бы ни принес жертву в этом проклятом месте, он уже ушел. Ушел со всеми предосторожностями, не оставив за собой ни ниточки, ни следа. Ветер, игравший пеплом на краю котла, стих при приближении графа. С каждым шагом под ногами Лэкила что-то хрустело. Он слишком хорошо знал, что это. Под ноги Лэкил старался не смотреть, на хруст внимания не обращал. Легчайшие прикосновения. Лэкил остановился, коснулся кольца на пальце. В тот же миг в воздухе перед ним повисло полутораметровое зеркало. Лэкил дотронулся до его поверхности и зачитал открывающее заклятие. Поверхность зеркала замутилась, возникло ощущение падения. Через несколько секунд муть развеялась и появилось изображение. Судя по пейзажу за спиной леди Марионель, она находилась где-то в царстве теней. Совсем рядом в воздухе пронеслось существо, по виду больше всего напоминающее анатомический скелет ангела. «Спустили ищеек», — подумал Лэкил. «Значит, его еще не нашли». «Ты где?» — спросил он вслух. «Во дворце своего сюзерена», — хрипло ответила Марионель. «У меня такое чувство, что если беглеца не найдут, меня посадят на его место. Скорее уж, нас обоих». Марионель сменила тему. «Выяснил что-нибудь? Узнал, кто принес жертву?» «Ничего». Лэкил покачал головой. «Информационные поля вокруг котла полностью уничтожены». Марионель нецензурно выругалась. Прозвучало это обычно и даже немного неестественно, слишком уж вросла говорящая с мертвыми за последние 100-200 лет в образ этакой утонченной светской дамы. Но если сами ее ругательства показались Лэкилу попросту нелепыми, то уж чувство за ее словами ощущалось самое что ни на есть глубокое и живое. «Мне кажется, это был кто-то из обладающих», — задумчиво сказал Лэкил. Настала очередь Марионель удивляться. «Почему ты так думаешь?» «Нет, этого не может быть. Стилистика заклинаний, насколько вообще о ней можно судить, учитывая, что стерты почти все следы, масштабы воздействия?» «В это трудно поверить», — сказала Марионель. «Ни один обладающий не станет этого делать. Зачем? Из котла давно уже ничего нельзя зачерпнуть. К примеру, он мог сделать это по старой дружбе», — пробормотал Лэкил. «Ерунда. Тот, кто хотел посредством жертвоприношения освободить пленника, должен был иметь представление, во что превратился его старый друг». «Ладно», — согласился Лэкил. «Эта версия действительно не выдерживает критики. Вот тебе другая. Кто-нибудь из обладающих вздумал половить рыбку в мутной воде?» Марионель отрицательно покачала головой. «Маловероятно. Не могу себе даже представить, кому это могло быть выгодно. Какому-нибудь владыке пределов. Ты знаешь многих владык пределов, кому было бы позволено жить в мирах сущего?» «Одного», — признался Лэкил. «И я одного. Мне кажется, мы говорим об одном и том же хиллаенском лорде, но он – особый случай. Он живет в темных землях уже не 1000 лет. Вряд ли он стал бы устраивать такую авантюру. Мог бы, именно потому, что его не станут подозревать. Выгода небольшая, а неприятностей можно нажить очень много», – не согласилась Марионель. «Король мертвых уже убил, нет, не убил, правильнее сказать, уничтожил, нескольких обитателей пределов, пытавшихся организовать вторжение в сущие. Интересно, какое уже по счету? Загляни в хроники, если тебе интересно. Мне это как-то, мне, по большому счету, тоже». «Кстати», — голос Марионель похолодел, — «король предположил, что это могла быть твоя сестра. Пусть этот дохлый ублюдок засунет себе в...» «Тихо, тихо, он все-таки мой сюзерен, Лэкил». «А мне наплевать», — процедил граф. «Хоть сюзерен, хоть сам судья богов. Пусть следит за своими словами. Лайла тут ни при чем. Ты уверен? Недавно ты приводил ее к пленнику». «Лэкил, ты, вообще, был в своем уме, когда делал это? Ей всего 15. Ты не мог подождать еще несколько лет?» Граф отвернулся. «Не мог. Так уж получилось. А ты не думаешь, что...» «Нет», — оборвал Лэкил говорящую с мертвыми. «Лайла тут ни при чем. Да она бы и не смогла такое устроить. Она еще слишком...» Он не закончил. Ощутил пульсацию кольца. Информационный щуп, выброшенный из драгоценного камня, коснулся сознания Лэкила и сообщил такое, что граф взбесился окончательно. «Что?» Марионель обеспокоилась, услышав, как Лэкил заскрипел зубами. «Что случилось?» «Нападение. процедил Лейкил, открывая путь. Уносясь в сверкающем водовороте прочь от котла, он обнажил клинок и приготовился немедленно по прибытии на место дать залп тяжелой артиллерии, всеми самыми разрушительными заклятиями, имевшимися в его распоряжении. Кто бы ни был этот маг, который сначала совершил жертвоприношение в котле, а теперь разрушал все, что Лейкил создавал за последние 3 года, ему не жить. Кто бы он ни был, лорд, смертный ангел или обитатель пределов, демон или полубог. Часть 2, глава 10. И все ж таки надо бы нам с тобою отправиться, наверное, уже в 10-й раз повторил Родерик. Мало ли что, заодно и на страну вашу чародейскую поглядим. Верно, согласился Элабирк. Лишний топор в таком деле не помешает, заметил Фили, любовно поглаживая свое оружие. Дэвид в очередной раз отрицательно качнул головой. Стоило только представить себе 3 гномов, вышагивающих по улицам Лачжертауна. «Простите, друзья», — сказал он, чуть улыбнувшись, — «но это дело для меня одного. Вы будете привлекать к себе слишком много внимания». «Но ты ведь вернешься?» — спросил Алабирк. Вопрос повис в воздухе. «Когда-нибудь», — сказал Давид. «Может быть, ну ладно», — крякнул Родерик. «Тады давай прощаться, коли уж ни в какую нас с собой брать не хочешь. Колдунья твоя, поди, заждалась уже». Дэвид оглянулся. Леди Алиана стояла посреди занесенного снегом двора и наблюдала за тем, как в воздухе кружатся снежинки. «Ты знаешь, тебе здесь всегда рады», — сказал Радхар, пожимая Дэвиду руку. «Возвращайся, графство подарю. Ты, твое величество, ему сначала рыцарский пояс подари», — буркнул Фили. «Мы ему 3 раза предлагали», — тихо вздохнув, произнесла Бяцка. «Он отказывался. Это на него похоже», — кивнул Родерик. «Никаких мыслей о будущем нет, о том, что в старости кушать будет. Эх, молодежь, молодежь». Дэвид обнял старого гнома, Фили Алабирка, поцеловал королеве руку. Привычным движением поправил рукоять меча, улыбнулся, снял с пояса ножны и протянул Родерику. «Меч мне там не понадобится, да он тебе и тут-то не особо нужен был», — пропыхтел Родерик и, приняв меч, со значением пообещал. «Сохраним». «Прощайте», — сказал Дэвид. «Передавайте привет Янгану и Талиминке». «Передадим, не боись. Будь здрав, господин колдователь». Дэвид пересек двор и подошел к Элиане. «Можно отправляться». «Со всеми попрощались?» «Со всеми, кто был в городе». «Ну что ж, давайте руку». Стоило их пальцем соприкоснуться, как мир вокруг Дэвида вздрогнул и как-то вдруг стал совсем иным. Дэвид словно смотрел через прозрачное стекло, и за стеклом было еще одно, и еще, в любом направлении, куда ни повернись, реальность уже не была тем, что считал реальностью Дэвид. Помимо направлений вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад появились иные возможности движения, немыслимые в трехмерном мире. Привычный мир вокруг Дэвида распадался, собирался вновь и снова распадался, как калейдоскоп. Созерцать это зрелище было невыносимо для человеческого сознания. Внезапно все пропало. Алиана отпустила его руку. Они были на заснеженном холме. Рядом, в 2 шагах, стояли изящные узкие сани. Вместо лошадей там были запряжены 2 большие серебристо-белые кошки. «Присаживайтесь», — сказала Алиана, забираясь в сани. Дэвид сел рядом. Места было мало, коленями пришлось упереться в мешок с драгоценными камнями. «Как мы сюда переместились?» «Мы никуда не перемещались», — ответила Алиана. «Просто вы, люди, видите крохотный кусочек настоящего мира. Я заставила вас на мгновение увидеть чуть больше. Это место — то же самое, где мы были. Как это может быть? Извините, но я не смогу ответить на этот вопрос. Вы просто не поймете. Ваше восприятие мира нецелостно. А вы видите все эти реальности одновременно? Есть только одна реальность», — терпеливо объяснила Алиана. «Просто вы видите ее кусочек, а вы видите все», — властительница ледяного пламени чуть пожала плечами. «Все относительно. С точки зрения одного из изгнанных богов мое восприятие мира, скорее всего, является очень ограниченным. Кстати, править кошками придется вам, мне, вам. Я никогда не была в вашем мире. Возьмите поводья в руки». Стоило Дэвиду прикоснуться к поводьям, как кошки словно взбесились, истошно заорали. Смесь кошачьего воя и львиного рычания, забили лапами по воздуху, сани запрыгали на снегу, как теннисный мячик. Дэвид изо всех сил вцепился в борт, чтобы не вывалиться наружу. «Спокойно, Пушок, не злись, лапочка», — увещевала Алиана своих зверушек. «Это ненадолго, только на 1 раз». Кошки успокоились. Когда Дэвид снова взял в руки поводья, рыкнули опять, но уже больше для порядка. «Что я должен делать?» Просто держите поводья в руках и думайте о месте, куда хотите попасть. Там город, много людей. Не волнуйтесь, нас никто не увидит. Вперед, мои котики!» Котики сорвались с места и помчались по заснеженной равнине со скоростью хорошего гоночного автомобиля. Никакой тряски между тем не было. Сани чуть-чуть покачивались, но и только. Дэвид старательно концентрировался на образе Лочжертауна. «Не напрягайтесь так», — посоветовала Лиана. «Просто держите образ города в голове. Но я не помню точно. Важен не образ, важно ощущение места». Она развязала мешок с драгоценностями и безошибочно извлекла из груды камней несколько истинных драгоценностей. «Зачем вам остальные камни?» — полюбопытствовал Дэвид. «Тут истинных всего 10 или 20. В последнее время увлекаюсь мозаикой. Золото создавать проще и быстрее, чем камни. И много ли у вас готовых произведений? Я только начала, но 4 комнаты и коридорчик в замке выложила почти полностью», — довольно ответила Лиана. «Я еще и внешние стены хочу украсить. Работы лет на 50, не меньше. Но я не тороплюсь. Творческих вам успехов!» «Спасибо!» Дэвид заметил, что воздух вокруг становится то темнее, то светлее. Небо над ними горело призрачными хрустальными огнями. Мимо проносились мерцающие светлые тени. Через несколько минут кошки умерили свой бег. Дэвиду показалось, что сани въехали в какое-то призрачное облако и изменили направление движения. Реальность снова потекла и изменилась, но уже без таких головокружительных эффектов, как в прошлый раз. Бликов становилось все больше, в какой-то момент они слились в одно и быстро стали терять свою прежнюю яркость. Сани почти остановились. В воздухе, подобно отражению в оконном стекле, медленно проплывали улицы Лочжертауна. «Это место?» — уточнила Лиана. «Да, они покинули сани». По мере их приближения, призрачный фантом Лочжера становился все отчетливее и ярче. Послышался гудок автомобиля, запах города. Кто-то толкнул Дэвида в плечо. Он оглянулся и увидел, что ни заснеженной равнины, ни саней, ни кошек уже нет. Дэвид и Алиана стояли посреди центральной улицы. Пешеходы спокойно шли по своим делам. На появление двух людей в очень странной одежде никто не обратил внимания. «Мы все еще невидимы для них», — сообразил Дэвид. «Судя по всему, в Винланде была поздняя осень». «Очень интересно», — сказала Алиана, оглядываясь. «Очень. Вы никогда раньше не были в технологическом мире?» Дэвид ощутил прилив гордости за свою планету. «Что? Ах, вы об этом?» «Конечно же, была. Всего несколько раз, но мне хватило. Эти вонючие городишки, пропахшие дымом и бензином. Нагромождение каких-то тупых механизмов». Алиана недовольно сморщила носик. «Нет, ваш родной городок меня, простите, совершенно не интересует. Я имела в виду другое. Тут очень низкий фон, а где-то в той стороне». Она махнула рукой. «Фон необыкновенно высок. Где именно? Как далеко это находится?» «Далеко». Она задумалась. «Сначала надо добраться до края земли, потом будет большое море». «В той стороне нет никаких морей», — сказал Дэвид. «Там только Тихий океан». «Ну, может быть, и океан. Это несущественно. Там будет небольшой остров. Слишком далеко, почти ничего не вижу. Давайте прокатимся туда. Я хочу на это вблизи посмотреть. Кстати, если мы все равно летим в сторону Тихого океана, то давайте по дороге заскочим на один островок. Ну, на остров Мира. Я о нем вам рассказывал. Шансов на то, что Майкл все еще жив, практически нет, но... Хорошо. Где находится ваш остров? Точно не знаю. Вы там когда-нибудь были? Нет. Как же мы его отыщем? Сейчас. Дэвид огляделся. Взгляд его упал на книжный магазин. Подождите минутку. Вскоре он снова стоял рядом с Лианой, сжимая в руках украденный из магазина атлас. Где-то вот здесь. Он отметил ногтем место. Мне показывал офицер, работающий в городской тюрьме. Здесь ничего нет, сказала Лиана, внимательно изучая карту. Ничего удивительного. С тех пор, как Роберт Каннингем стал правителем мира, в истории, к примеру, у нас образовалось еще больше белых пятен. Вы можете определить направление до вашего острова? Так, мы находимся здесь. Дэвид ткнул пальцем в синюю точку на карте, рядом с которой было написано Лочжертаун. Он посмотрел по сторонам, пытаясь сориентироваться. Каждым утром, когда он шел по центральной на работу, солнце светило ему в глаза. Восток там, он показал рукой. Остров Мира относительно нас на юго-западе, значит, к своему удивлению, он ткнул пальцем в том же самом направлении, что и Алиана. «Кажется, мы с вами имеем в виду одно и то же место», — заметила леди. «Сильно сомневаюсь. Зачем кому-то могло понадобиться отвозить всех этих людей к источнику силы? Остров, который я вижу, усеян человеческими костями, сообщила ледяная колдунья. Полностью. Сверху остров мира был похож на ватрушку с повидлом. В центре острова находился черный кратер, вокруг него широкое ровное кольцо белого цвета. Когда бегущие по воздуху кошки Алианы стали снижаться, Дэвид понял, что песок на песчаной полосе кажется белым из-за обилия костей. Кости были везде, в несколько слоев, сваленные большими грудами или почти полностью погрузившиеся в песок. Нельзя было сделать и шага, чтобы не наступить на чей-то череп, берцовую кость или ребра. Страшное кладбище не ограничивалось одним островом, кости лежали и в прибрежной полосе, и дальше, в море, правда, уже не так густо. Хотя свежих покойников не было видно, было ясно, что погибли все эти люди совсем недавно, всего несколько лет тому назад. Помимо костей, на острове было огромное количество мух, по большей части уже дохлых, а море кишело от обилия креветок и раков. Также виднелось несколько полуразрушенных зданий, столбы с порванной колючей проволокой и штук 15 странных высоких сооружений, чем-то напоминавших крутые горки в парке аттракционов. Все горки были направлены к центру острова. Если сравнение с аттракционами было верным, то человек, вздумавший прокатиться по широкой металлической трубе, в конечном итоге вылетал из трубы как раз над кратером. «Очень интересно», – прошептала Алиана, и направилась к кратеру. Дэвид заметил, что на человеческие кости под своими ногами леди не обращает никакого внимания. Он быстрым шагом пошел за ней, стараясь все-таки, по возможности, наступать на песок. «Видишь?» – спросила Алиана. Дэвид сплел заклинание ока. Сплел и чуть не ослеп, как тогда, в ювелирной лавке. Алиана сама сияла не хуже какого-нибудь источника силы. Заслонившись рукой от убийственно яркого гейма на своей спутнице, что не слишком-то помогло, Дэвид попытался оглядеться. «Я вам мешаю?» – спросила Алиана. «Извините». Буря из ледяного огня вдруг прекратилась. Сила покинула ее, сжалась до единственного языка холодного пламени где-то глубоко внутри Геймана. И Дэвид увидел. Впереди, там, где находился кратер, была тьма. Она не таила в себе какой-то колоссальной мощи, но размеры главного сплетения, во всю ширь заполненного пеплом кратера, изумили Дэвида. Вокруг сплетения висело внешнее заклятие, силовой купол, не допускавший извне к кратеру, какие бы то ни было, посторонние объекты. «Видите?» — повторила Алиана. «Если это источник, то какой-то странный. Не обращайте внимания на защитный барьер. Я и не обращаю. Если это источник, то он мертв». Алиана кивнула. «Любопытно, не правда ли? Заметьте, это не естественный источник силы. Видите, ни одной лишней энергетической линии, абсолютно никакой связи с окружающим миром. И вместе с тем, мощнейшее главное сплетение, способное хранить и пропускать через себя целые океаны энергии. Мне подсказать или вы сами догадаетесь, откуда бралась эта энергия? Люди», — тихо предположил Дэвид. «Совершенно верно», — подтвердила Алиана. «Это самый большой жертвенный алтарь, который я когда-либо видела. И, знаете что, я помогу вам убить Роберта Каннингейма». Они подошли к самому краю кратера. Здесь уже ощущалось действие защитного поля. Дэвид прошел еще немного и почувствовал, что дальше не может сделать и шагу. «Попробую подобрать ключ», — сказала Алиана, создавая анализирующее заклинание. «Было бы любопытно изучить структуру этого пересохшего источника. Может быть, мне удастся определить, чей это стиль». Через минуту Дэвид почувствовал, как барьер, мешающий ему идти дальше, перестал существовать. Сделал несколько шагов и оказался по колено в пепле. Дэвид двинулся обратно и застыл. Наклонился, попытался поднять заинтересовавший его предмет. Черный череп рассыпался у него в руках. «Здесь то же самое», — подумал Дэвид. «Пепел в кратере — это чьи-то сгоревшие кости». Он хотел было сообщить о своем открытии Алиане, когда заметил наверху какое-то движение. По краю кратера брел грязный оборванный человек с всклоченными волосами и неопрятной бородой. Алиана, заметив человека, властительница не удивилась. «Тут живет около сотни людей, почти все они сейчас прячутся в разрушенных строениях. Им нужно как-нибудь помочь». «Им уже ничем нельзя помочь», — тихо сказала Алиана. «Разве что убить. Я вижу, граф Лейкил не научил вас составлять информационные заклинания?» «Нет». «А как вы узнали? Ваш гейман еще недостаточно развит для этого. Кроме того, если бы вы умели работать с чистой информацией, вы бы не выдвигали предложений по спасению этих людоедов». людоедов. Я покажу вам». Алиана вздохнула. «Мне не удалось установить, кто это сделал. 5 лет назад на острове что-то произошло. Возможно, был очень мощный выплеск энергии. Возможно, кто-то специально подчистил за собой следы. Так или иначе, я могу проникнуть в прошлое только на последние 5 лет. Источник был уже мертв, и защитный купол вокруг него уже стоял. Смотрите сами, что произошло за это время». Выброшенный из ее заклятия энергетический щуп протянулся к Дэвиду и отпрянул. «Снимите амулет», — сказала Алиана. Дэвид так и сделал. Только успел убрать камень в карман, как заклятие проникло в его сознание и выключило видимый мир. Сначала было много помех. Потом стали появляться целостные картины. Плывущие к острову корабли, переполненные людьми. Стремительно разбухающие толпы арестантов за колючей проволокой. Охрана острова делала то, что привыкла делать, подгоняла пленников поближе к горкам. Когда человек оказывался слишком близко к металлической конструкции, силовое поле подхватывало его и отправляло в полет, который должен был закончиться внутри кратера. Но что-то шло не так, как прежде. Дэвид видел растерянные лица охранников, наблюдавших за тем, как люди повисают в воздухе и скатываются вниз по наклонной дуге, словно скользя по невидимому куполу, и падают за пределами кратера. А корабли продолжали приходить. Огромные корабли, чьи трюмы были переполнены живым мясом. На острове уже не было места для пленных, и арестантов выгружали прямо в море. Кое-кто шел на корм акулам, кое-кто просто тонул, но многие вплавь добирались до острова. Охрана начала расстреливать людей. Вспыхнул бунт. Их были тысячи, сотни тысяч, а охранников всего несколько сотен. Минуты дикой радости, когда арестанты наконец избавились от тюремщиков. Еда, которой достало бы тюремщикам на год, разошлась за один раз. Арестантов никто не собирался кормить на острове мира, напротив, это они должны были кормить своими душами источник. Начался голод, а корабли с людьми продолжали приходить. То, что Дэвид увидел дальше, едва не сломало его разум. Трупы, всюду трупы, весь остров, переполненный мертвыми и умирающими людьми, и толпы тех, кто перешагнул через себя и вкусил человеческого мяса. Сначала ели трупы, затем добивали умирающих, затем друг друга или новых пленников, ведь корабли продолжали приходить. Дэвид закричал. Дэвид очнулся на земле. Он стоял на коленях. Его тело содрогалось от рвоты. «Так было в первый год», — сказала Алиана, смотря куда-то в сторону. «Потом кораблей не стало. Выживали самые сильные, самые отчаявшиеся, те, которые быстрее других сумели превратиться в зверей, в чудовищ. Ты все еще хочешь узнать, что случилось с твоим другом Майклом?» Дэвид замотал головой. «Нет, я буду надеяться на то, что он утонул в море». Алиана кивнула. «Приведи себя в порядок, и уходим отсюда. Меня тоже тошнит от этого места. Мне нужно умыться». Он побежал к морю. При его приближении, казалось, зашевелился весь берег, столько здесь было крабов. Не обращая на них внимания, Дэвид подошел к воде, вымыл лицо, сполоснул рот. У морской воды был странный привкус. Когда он вернулся, то увидел, что сила внутри Алианы снова пробудилась. Волшебница плела какое-то сложное заклятие. «Что ты делаешь?» – спросил Дэвид. «Оставляю информационную мину. Не хочу, чтобы колдун, который сотворил этот жертвенник, узнал, что мы с тобой тут были. Но, я думал, мы прямо сейчас отправимся во дворец правителя. Ведь очевидно, жертвенник сделал именно он. А если его не будет дома, чем меньше о тебе знает твой враг, тем лучше. Разумная предосторожность. Все, теперь можно уходить», — сказала Алиана ровно через минуту. Белые кошки поднялись в воздух и повлекли сани прочь от острова. Как и по дороге сюда, они очень быстро набирали скорость. «Интересно», — подумал Дэвид, глядя, как облака с сумасшедшей скоростью уносятся куда-то за его спину. «Эти кошечки могли бы обогнать пассажирский самолет, а современный истребитель». Ни Дэвид, ни Алиана не видели, как человек со всклоченной бородой, тащившийся по краю кратера, повстречал такого же, как он сам, оборванца. В руке одного из них сверкнул нож, другой подобрал с земли берцовую кость. Некоторое время они кружились друг вокруг друга, постепенно перемещаясь все ближе к внутреннему краю, не замечая, что невидимый барьер, прежде отталкивавший их от этого места, больше не существует. Наконец человек с ножом бросился на своего противника. Они сцепились и покатились вниз, задыхаясь от взметнувшегося в воздух пепла, кусая и царапая друг друга. Тот, у кого был нож, не мог воспользоваться своим оружием, противник крепко сжимал его руку. Они долго барахтались в пепле, оба черно-серые, уже совершенно неотличимые друг от друга. В конце концов, человеку с ножом удалось вцепиться зубами в горло своему врагу. Тот дернулся еще несколько раз и затих. Человек с ножом жадно пил его кровь, а напившись вдоволь, тяжело поднялся, посмотрел по сторонам и, не увидев ничего стоящего, взял мертвеца за ноги и поволок наверх. Он что-то бормотал себе под нос, какие-то бессвязные ругательства. Он сетовал на то, что теперь придется долго отгонять крабов, чтобы помыться в море и вымыть свою добычу, но глаза его горели безумной радостью. Он будет жить еще несколько дней. Остров содрогнулся, хотя никогда прежде здесь не было землетрясений. Человек с ножом упал на колени и завыл от ужаса. Дворец правителя мира, похожий на кристалл темный небоскреб, построенный в самом начале слияния всех государств в единую конфедерацию, зловещей громадой вырастал на горизонте в окружении кристаллов меньшего размера. В самом низу все здания утопали в зелени. Весь ансамбль с высоты птичьего полета был похож на черную корону, покоящуюся на зеленой бархатной подушке. «Когда я впервые оказался в Тинуэте», — подумал Дэвид, направляя кошек ко дворцу, «я в шутку спросил у Лайлы, живет ли в их мире темный властелин. Ирония судьбы. Единственный человек, или не человек, которого можно было бы назвать темным властелином, живет в моем собственном мире». Алиана забрала у Дэвида поводья и сказала: «Вызови Ока и посмотри, что тут творится». Дэвид так и сделал, и сжал кулаки. Воздух вокруг небоскреба и меньших домов пестрел от обилия насекомообразных демонов-наездников. Сани Алианы привлекли их внимание, но призрачные твари были слишком медлительны, чтобы угнаться за Лапочкой и Пушком. Внутри некоторых Дэвид заметил сиреневые сферы, но большинство демонов шло порожняком. «Думаю, мы не будем вежливо стучаться в ворота этого замка», — произнесла Алиана. «Не будем». Алиана кивнула, затем в ее руке что-то вспыхнуло, и в который уже раз за последние сутки Дэвид Брэндом едва не ослеп. В следующее мгновение брошенная Алианой молния попала в небоскреб, проделав в стене, где-то на уровне 70-го этажа, порядочную дыру. В образовавшийся проем ворвались кошки-властительницы и застыли посреди развороченной комнаты. Дэвид вылез из саней и бегло осмотрелся. Молния, брошенная Алианой, была необычной, камень не закоптился, разломанная мебель внутри комнаты не загорелась. Напротив, все предметы были покрыты каким-то белым налетом. Дэвид прикоснулся к налету и почувствовал холод. На стене остался отпечаток его ладони. «Похоже, это был обыкновенный иней. Ледяное пламя», — ответила Алиана на его немой вопрос. «Моя сила замораживает и сжигает одновременно. Странно, что на наше появление не было никакой реакции». «Странно», — согласилась Алиана. «Но вам все равно стоит надеть амулет». Дэвид поспешно сунул руку в карман. После увиденного на острове мира он совсем забыл про камень. Алиана легонько хлопнула в ладоши, сани исчезли. Вероятно, как и прежде, они никуда не перенеслись, просто сдвинулись в какую-то другую часть единой реальности, которую Дэвид не был способен воспринимать. «Пойдемте». Они вышли из комнаты. Как и можно было ожидать, люди, находившиеся в здании, пребывали в панике. По коридорам металась охрана, обеспокоенно переваливались с ноги на ногу важные толстопузые личности. Кто-то орал, что террористы подложили бомбу во дворец правителя мира. Вызвав Ока, Дэвид заметил, что почти у всех этих людей в середине груди наличествует знакомая сиреневая сфера. Ока также показала ему, как щуп информационного заклинания Алианы, словно кобра, вонзился в голову одного из чиновников. «Судя по всему, апартаменты вашего правителя находятся на 3 этажа выше», — сказала Алиана через секунду. «Вы умеете летать, «Да, но может быть, лучше воспользуемся лифтом». В этот момент, глянув в конец коридора, Дэвид понял, что предложил не самую лучшую идею. У дверей лифта собралась уже целая толпа чиновников. «Я думаю, не стоит», — ответила Алиана, посмотрев в ту же сторону. «По прямой будет быстрее». Она подняла руку к потолку. Вспышка, удар грома. Дэвид инстинктивно пригнулся, закрыв голову руками. Через несколько секунд он понял, что ничего на него падать не собирается и, кашлянув, осторожно выпрямился. В щеки коснулось что-то холодное. В воздухе кружились снежинки. В потолке зияла 4-метровая дыра, и в потолке следующего этажа такая же. «Вы летите или остаетесь?» — бросила Алиана, взмывая вверх. «Лечу, лечу». Дэвид быстро наложил на себя заклинание левитации. Добравшись до нужного этажа, Алиана осмотрелась. В комнате никого не было, но она уверенно показала куда-то в стену. «Он там». Дэвид уже понял, что его спутница не любит утруждать себя поиском дверей, и поэтому сразу, как только услышал ее последние слова, прикрыл рукой глаза. Снова что-то сверкнуло, раздался грохот. Когда он убрал руку, стены уже не было. Миновав, таким образом, несколько комнат, в конференц-зале они столкнулись, наконец, с тем, кого искали. Как минимум, человек 30, чиновники вперемешку с охраной, толпилось вокруг Роберта Каннингейма, пытаясь то ли закрыть его своими телами, то ли вывести из дворца. Алиана дунула. Стены и стулья покрылись льдом, а живописная группа с диктатором в центре застыла на месте. Их лица и руки, волосы, одежда и обувь, все стало белым. Колдунья задумчиво кивнула, повинуясь движению ее пальцев, из центра ледяного ансамбля, отколов по ходу дела с полдюжины рук и разбив пару голов, с треском поднялся Роберт Каннингейм, такой же беленький и неподвижный, как и все остальные. Ледяная статуя опустилась перед Дэвидом и Алианой. «Видите?» – спросила Алиана. «Мое заклятие вам не слишком мешает? Этот Гейман не может принадлежать сильному магу. Да вы внимательнее присмотритесь. Это же вообще не человек. Это искусственное существо. Голем». Дэвид присмотрелся. Слишком сложное, неестественное строение энергетического тела. Он уже видел похожих существ, когда с помощью ока рассматривал призрачных стражей Тенуэта. Правда, стражи были устроены еще сложнее, и, кроме того, они были бесплотны, в отличие от Роберта Каннингейма. «Так это просто робот», – прошептал Дэвид. «А вы как думали?» – усмехнулась Алиана. «Если бы вы решили захватить чужой мир, стали бы вы постоянно там жить, заниматься нудной бумажной работой, проводить встречи, конференции, интервью? У любого нормального мага найдется множество других, куда более интересных занятий. Теперь вы поняли, почему я стерла все следы нашего пребывания на острове. Конфликт может затянуться». Дэвид схватил тяжелое кресло и со всего размаху обрушил его на ледяную статую Роберта Каннингейма. Голова разлетелась на части, тело Роберта упало на спину и треснуло посередине. Одна рука откололась. Тяжело дыша, Дэвид стоял над трупом того, кого он так долго ненавидел, но это был еще не финал. «Приготовьтесь!» – вдруг закричала Алиана. Ее голос зазвенел, как натянутая струна. «А вот и хозяин!» В воздухе, с противоположной стороны групповой скульптуры, которую можно было озаглавить как толпа чиновников, спасающих пустое место, появилась светлая щель. Щель быстро расширилась. В тот момент, когда выплеснувшееся из портала сияние начало оформляться в человеческую фигуру, Алиана выбросила вперед руку, и с ее ладони взлетела прозрачная фиолетовая сфера, замораживая и разрушая все вокруг. Стены и потолок исчезли, пропала и групповая скульптура. Ледяное пламя, окружавшее стремительно увеличивавшуюся в размерах сферу, обращало в ничто все на своем пути. Но человек, вышедший из межпространственного туннеля, кто бы он ни был на самом деле, похоже, был готов к подобному теплому приему. У Дэвида заложило уши, когда противник Алианы применил ответное заклинание, не менее мощное, составленное на базе огня и света, и все окончательно перемешалось в прогремевшем взрыве. Сразу же образовалось большое количество свободного пространства, несколько этажей обрушились вниз. Ударной волной Дэвида отбросило далеко назад, но он еще успел зачитать защитное заклятие, и очень вовремя, потому что уже через секунду рядом с ним начали падать глыбы бетона, обломки мебели и сорванные со стен дубовые панели. Воздух был переполнен пылью и каменной крошкой. Кашляя, возводя по ходу новый слой защиты, Дэвид выбрался из завала и увидел ледяную змею, толщиной туловища не менее 1,5 метра, бьющую куда-то в дымный воздух от места, где по-прежнему стояла Алиана. Из облака пыли показалась фигура черного мага. В его руке вспыхнул какой-то предмет, посох или длинный меч, и Дэвид, уже зная, чего можно ожидать, забормотал заклинание светового фильтра, и был в очередной раз ослеплен, оглушенный, впечатан в стенку, вместе со своим фильтром, охранными заклятиями и защитным полем амулета. Тем временем маг, пришедший отомстить за гибель своей марионетки, ответил, на том же уровне, что и Алиана. Потоки черного ветра прорезали воздух и вонзились в хрустальный щит, выставленный колдуньей. Алиана что-то пронзительно крикнула. Куски бетона и обломки мебели, которые уже успели упасть на пол, дружно взлетели в воздух, закружились в бешеном хороводе и устремились к черному магу. Дэвид, который к этому времени только-только успел подняться на ноги, прижался к стене и закрыл голову руками, и очень вовремя. На этот раз бумкнуло так, что не осталось и внешние стены. Почти всю верхнюю часть небоскреба разнесло взрывом. Дэвид, как пуля, был выброшен наружу и заскользил по воздуху среди кувыркающихся бетонных плит, мусора и мечущихся в панике насекомообразных демонов. К счастью, как, впрочем, и положено людям, падающим с небоскребов, до земли лететь было долго. У Дэвида нашлось несколько лишних секунд, чтобы сотворить крылья ветра. Лавируя между падающими камнями и обезумевшими демонами, Дэвид взмыл вверх. «Подобраться бы к этому черному козлу сзади», — подумал он, — «долбануть чем-нибудь помощнее. Вряд ли удастся всерьез повредить его защиту, но будем надеяться, это его хотя бы отвлечет». На ум пришла неуместная ассоциация с поединком Евины короля-чародея, а также всем, что касалось роли Мириадока в этой истории, но Дэвид в корне пресек эти мысли. Тут было не до ассоциаций, надо было думать, как уберечь свою шкуру. Когда он поднялся еще выше, до его ушей донесся крик Элианы. «Я предупреждала тебя, сволочь, что если мы встретимся еще раз, ты, покойник, предупреждала. А чем это она?» — подумал Дэвид, преодолевая последние метры и поднимаясь над обломками стены. Очевидно, вместе со словами Элиана бросила во врага новое смертоубийственное заклинание, потому что в дымном воздухе вспыхнула очередная сверхновая. Как и Дэвид, Элиана и черный маг теперь парили в воздухе, метая друг в друга молнии, бетонные глыбы, копья и стрелы из чистой энергии и прочее тому подобное. Отразив удар Элианы и исторгнув в ответ из своего меча нечто, больше всего похожее на лазерный луч, только почему-то серо-стального цвета, черный маг вылетел из пыльного облака, и Дэвид, наконец, смог разглядеть его лицо. Это был его учитель, граф Лаэкил Кеннапри, собственной персоной. Дэвид застыл. Время, казалось, замерло. Теперь все встало на свои места. Оговорки Лаэкила, которым Дэвид прежде не придавал значения. Винландские книги в библиотеке Тинуэта, Лаэкил утверждал, что книжки принес еще его дядя, смутное подозрение, что граф знает Винланд не хуже своего ученика, и, наконец, абсолютное безразличие к личности колдуна, захватившего родной мир Дэвида. Да, Лаэкил мог бы испугаться, смешно, мог наплевательски отнестись к гибели миллионов людей, это уже ближе к истине, но здорового любопытства он не был лишен. А он даже не поинтересовался, кто же из его коллег вздумал повеселиться на родине Дэвида. «Ты, ублюдок!» – заорал Дэвид, на максимальной скорости устремляясь к своему бывшему учителю. Из его рук вырвался сгусток огня, но пламя расплескалось по защитному полю Лаэкила, не причинив самому колдуну никакого существенного вреда. Однако его усилия должным образом заметили и оценили. Дрожайший учитель выбросил в сторону своего первого и единственного ученика левую руку, и кружево из сине-черных молний завертелось вокруг Дэвида, раскалывая его защитные оболочки одну за другой, как крепкие зубы раскалывают лесные орехи. Дэвид пытался разрушить заклинание, рассечь его огненными клинками, окружить себя неразрушимой броней света, но все было напрасно. Ни с Элианой, ни со своим любимым учителем он не мог равняться ни в силе, ни в искусстве. Огненные клинки сломались, столкнувшись с заклинанием Лаэкила. Броня света оказалась не такой уж и несокрушимой, как хотелось бы, и, проломив напоследок последний, самый мощный барьер, охранную оболочку амулета, сеть из черных молний сомкнулась на теле Дэвида. Он почувствовал, как чужое колдовство проникает в его боеман, парализуя, казалось, все процессы не только в энергетике, но и в физическом теле, от циркуляции энергии до биения сердца. Не было сил даже закричать. Заклятие воздушных крыльев рассыпалось, и Дэвид полетел вниз. Но все-таки сыграть роль Мириадока ему удалось блестяще. Элиана не теряла времени даром. Стоило Лаэкилу на секунду отвлечься, как ледяной хлыст рассек его собственное защитное поле. Хлыст крутанулся в воздухе, и на обратном движении его кончик вонзился Лаэкилу в грудь. Продолжая лететь вниз, Дэвид увидел, как исказились губы учителя. Лаэкил что-то захрипел и стал падать. Он еще пытался бороться, но лед неудержимо распространялся по его телу. В этот момент вертикальный полет Дэвида, наконец, прекратился. Он свалился на груду щебня, возвышавшуюся там, где не так давно находился малый конференц-зал на 72-м этаже дворца правителя мира, и каким-то чудом умудрился таки не проломить себе череп. В спине что-то хрустнуло, перед глазами поплыли кровавые круги. Дэвид смутно увидел фигуру графа, уже почти совершенно белую, и Элиану, парящую где-то высоко над ним. «Мы победили», — отстранении подумал Дэвид. Надеюсь, она догадается помочь мне. Его уже не удивляло, что он только парализован, но не убит, и что остановившееся на миг сердце забилось вновь. Тут он заметил, как в небе над Лианой расцветает черно-серая клякса, и рванулся к ней. Крикнуть, предупредить, уберечь от опасности, но заклинание держало крепко, и порыв Дэвида пропал в туне. Клякса захватила Алиану в свои объятия. Алиана закричала, выгибаясь в судорогах боли. Она вырвала ледяной бич из груди Лыкила и попыталась поразить им нового врага, но не успела. Что-то темное, словно патока, окружило ее и вобрало в себя. Пространство наполнилось пронзительным воем ветра и безумными голосами давно погибших людей. Темное облако на месте Алианы судорожно пульсировало, крик ледяной колдуньи становился все глуше, глуше. Дэвид бессильно смотрел, как умирает женщина, которая ничем не была ему обязана. Колдунья, которую он привел в свой мир, привел на смерть. «Хватит!» — крикнул вдруг кто-то. Дэвид не сразу узнал осипший голос своего учителя. Лыкил, уже почти освободившийся от незавершенного ледяного заклятия, снова поднимался в воздух. «Не убивай ее, Марионель, не убивай!» — подумал Дэвид. Ему что-то нужно от Элианы. Он вспомнил о гигантском кратере, где производились человеческие жертвоприношения, и содрогнулся. С неба, как ангелы на рождественской открытке, на обломке 72-го этажа спикировали трое. Лыкил, стянутая полудюжиной заклятия Алиана и женщина в черно-сером платье и черной вуали. «Кажется, я пришла вовремя», — заметила женщина. Лыкил кивнул и начал разминать мышцы груди, плечи торса. С его одежды сыпались ледяные кристаллы. «Когда ты обрела силу, девочка?» Снисходительно улыбнулась Марионелли и повела рукой, изменяя опутавшие Алиану заклятия, чтобы дать ей возможность говорить. «Не твое дело», — прохрипела пленница. «ТЦЦЦ», говорящая с мертвыми осуждающе подсокала языком. «Давайте отложим выяснение отношений на потом», — предложил Лыкил. «Мне нужно навести порядок и успокоить общественность». «Хорошо», — Марионель кивнула. «Я уйду, но пленников я заберу с собой». Лыкил изобразил на своем лице недовольную гримасу. «Будь любезна, не убивай их и не вторгайся в их разум. Хочешь принять в этом участие? Нет. В таком случае я не понимаю твоего беспокойства относительно сохранности пленников. Надо выжать из них все, что можно, а потом подарить их души и тела королю. Скорее всего, именно они принесли жертву в котле. Видишь ли, в чем дело, Марионель?» Лыкил вздохнул. «Эти субъекты мне очень хорошо знакомы, оба. Хотя я никогда не предполагал, что увижу их вместе. Позволь, я тебе их представлю. Это, он сделал жест в сторону Дэвида, мой блудный ученик, а это, он показал на Алиану, девушка, за которой я ухаживал целую неделю. Как я понимаю», Марионель прищурилась, а в ее голосе проскользнуло кошачье мурлыканье, «это та самая девочка, на которую вы поспорили с Кирраном Кеннеселем, подонок», задохнулась Алиана. «Так это был еще и спор, да ты, Марионель, пожалуйста». Лыкил поморщился и, показав на Алиану, сомкнул большой и указательный палец. Говорящая с мертвыми прикоснулась к контролирующему узлу колдовской сети. Поток отборной брани, которым поливала Лыкила властительница ледяного пламени, оборвался на полуслове. Плетя какое-то сложное заклинание, Лыкил повернул лицо к даме под вуалью и недовольно спросил. «Обязательно было вспоминать наш спор с Кирраном?» Марионель молча улыбнулась. Кажется, она наслаждалась сложившейся ситуацией. В это время Дэвид услышал рокот пропеллеров. Подняв глаза, он увидел, как к полуразрушенному зданию приближается несколько полицейских вертолетов. «Что это за странные птицы?» — поинтересовалась Марионель, тоже посмотрев вверх. «Что-то вроде местной городской стражи», — ответил Лыкил. «Когда я тут все закончу, где мне тебя искать? Будешь в своем замке?» «Нет», — Марионель покачала головой. «Я заберу их в страну мертвых». «Куда заберет?» — ошеломленно подумал Дэвид. «Я что, ослышался? Зачем? Спустишься вниз, узнаешь». «Марионель, я надеюсь, что...» «Надейся. Я, в свою очередь, надеюсь, что ты не слишком тут задержишься». 2 часа. Лыкил прижал руку к сердцу. «Достану новый клон Роберта Каннингейма из холодильника, проинструктирую его, и сразу лечу вниз». «Новый клон?» — Марионель приподняла бровь. «Ты говоришь о своей марионетке? Ты что, клонировал его?» «Конечно», — Лыкил кивнул. «После смягчения режима на правителя несколько раз покушались. Стреляли, взрывали, один раз даже умудрились подложить бомбу в его личный самолет. Это уже 4-я или 5-я копия». «Копия», — подумал Дэвид. Ну конечно, вот почему энергетическая сущность Каннингейма была сделана по той же методике, что и Боеман призрачных стражей Тенуэта. Четвертая или пятая копия, сволочь. Он с ненавистью посмотрел на своего бывшего учителя. Кому ты пудришь мозги насчет смягчения режима? Если хочешь играть в солдатиков, играй, никто тебе не мешает, сказала Марианель. Только смотри, не забудь о времени. Если ты не вернешься через 2 часа, я отведу их к королю. Пусть он выясняет, кто они такие и для чего им понадобилось освобождать Ролига. Чтобы не обнаружил мой сюзерен, думаю, ты хорошо себе представляешь, чем закончится для них все его исследования. Дэвид, который не имел даже отдаленного представления, о каком короле идет речь, еще в меньшей степени мог предположить, чем могут обернуться его исследования. Однако Лиана, видимо, представляла себе это значительно лучше, потому что, услышав последние слова, говорящие с мертвыми, она рванулась, что было сил, подвергая свою колдовскую сущность прямой опасности быть деформированной сдерживающими чарами Марианель. Вырваться, правда, ей так и не удалось, тем более что Марианель, увидев рывок, мгновенно набросила на свою пленницу несколько новых парализующих заклинаний. Алиана затихла. «Надеюсь, ты не хочешь поссориться со мной», — холодно произнес Лаэкил. «А было бы неплохо, если бы они вцепились друг другу в глотку», — подумал Дэвид. «Не хочу», — изобразив на лице улыбку, сказала Марианель. «У тебя есть 2 часа». Она открыла путь. Черно-серый, с фиолетовыми и золотыми прожилками туннель, уводящий далеко за пределы этого мира. Дэвид почувствовал, как он поднимается в воздух, и увидел, что с Элианой происходит то же самое. Сжимая в руке все контролирующие узлы сети, Марианель прыгнула в колодец и заскользила вниз, увлекая за собой своих пленников. Это путешествие стало для Дэвида настоящим шоком. Его бросало из стороны в сторону, жгло разрядами, проносило то сквозь слишком холодные, то сквозь чересчур жаркие области, впрочем, настолько быстро, что он не успевал ни изжариться, ни замерзнуть как следует. Раздвигая слои реальности, Марианель летела вниз, чем-то напоминая паука, спускающегося по своей паутинке вместе с добычей. Перед глазами Дэвида проносились различные миры, но он почти ничего не успевал рассмотреть. Слишком высока была скорость, с которой двигалась Марианель, и к тому же она летела не через миры, а как бы между ними, находя потайные дорожки в пустотах, образованных напряжением энергетических полей, спаивающих все сущие в единое целое. В какой-то момент Дэвид понял, что они покинули те области сущего, где царствовала жизнь, во всяком случае жизнь, привычная ему. Потянулись пустые, мертвые миры, безводные пустыни, скалы, спекшиеся комки стекловидной массы. Иногда он различал здесь какое-то движение. Как правило, это был ветер, несший по воздуху пыль или хлопья пепла, но изредка ему казалось, движение приобретает какой-то иной характер. Двигающиеся тени, существа, состоящие из воздуха или дыма, сгущение странных энергий, духи и демоны. Затем Дэвид ощутил, что они миновали какой-то барьер, будто бы оставили за спиной ворота в стене, окружавшие целую гирлянду мертвых или умирающих миров. В следующий миг он заметил и привратника, ужасающее существо, состоявшее, казалось, из одних костей и сгущенной тьмы. Привратник двигался еще быстрее, чем они, похожие из-за своих многочисленных конечностей на паука или краба, он подполз ближе. Марианель, обернувшись, произнесла короткое заклинание пароль, и только тогда привратник прекратил сближение, стремительно взлетел вверх, возвращаясь, по всей видимости, на свой пост. Марианель вывалилась из середины черного неба в мире, который с самого начала заставил волосы Дэвида встать дыбом. Здесь было почти невозможно дышать, и почти невозможно пользоваться магией колдуну его класса. Мир оставлял самое тягостное, гнетущее впечатление. Энергии, которые текли здесь, были слишком тяжелыми, слишком мертвыми. «Мертвые энергии мертвого мира», — подумал Дэвид. Скользя по воздуху, Марианель повернула куда-то вправо и вниз, и Дэвид увидел темно-серый город, показавшийся ему еще сверху очень старым и тусклым. Кажется, они направлялись к центральному строению, огромной цитадели с куполами, выдающимися вперед бастионами и 2 рядами высоких стен. Прежде чем они влетели в развороченную бойницу в верхней части одной из боковых башен, Дэвид успел бросить взгляд на горизонт. Там, в полутьме, парили какие-то отвратительные твари, внешний вид которых отказывался воспринимать его мозг. Было несколько областей, похожих на жидкие озера, светившиеся бледно-зеленым светом. По городу и в его окрестностях бродили тени, чаще поодиночке, но иногда испутываясь в какие-то безобразные клубки. Было и несколько всадников, однако их лица, возможно, к счастью, Дэвиду разглядеть так и не удалось. Часть 2, глава 11. Трудно было понять, сколько времени прошло. Оставив их в каком-то пустом пыльном зале, Марианель ушла, а секунды текли и текли, складываясь в минуты и часы. Алиана сделала еще одну попытку вырваться из пут, но не преуспела в этом. Властительницу ледяного пламени стянули заклятиями качественно и сознанием дела. Она не могла ни воспользоваться классической магией, ни призвать силу. Учитывая масштаб разрушений, учиненных Лаэкилом и Алианой во дворце правителя, нельзя было усомниться в том, что, вырвавшись, Алиана сумеет причинить здешним обитателям массу неприятностей. Но, вспомнив о жутком привратнике, казавшемся еще более опасным и сильным, чем Марианель, и окружившихся в воздухе скелетообразных тварях, Дэвид пришел к мысли, что, даже избавившись от пут, вряд ли они сумеют уйти отсюда. Несколько раз проверив опутывающие его чары на прочности, не найдя в заклинании Лаэкила ни единого изъяна, он бы очень удивился, если бы нашел. Дэвид перестал трепыхаться и попытался, пока еще было время, осмыслить то, чему он стал свидетелем во дворце. У него до сих пор не могло уложиться в голове предательство Лаэкила. Да, это было вполне в его стиле – убить несколько миллионов людей, превратить в тюрьму целый мир ради какой-то своей выгоды, ради прихоти провести эксперимент или просто из желания поиграть в солдатики, по меткому выражению Марианель. «Кто мы такие с точки зрения Лаэкила?» – думал Дэвид. «Никто. Он и своих-то крестьян за людей не считает. Что же говорить об иномиренах? Целая планета бездарей. Для любого лорда Земля – то же самое, что для какого-нибудь землянина – муравейник. Просто так разорять муравейник нормальный человек не будет, но если ему это будет нужно, например, для научных исследований, никто в этом особенной трагедии не увидит. Алиана – редкое исключение, которое, впрочем, только подтверждает правило. Хотя, нет, я не прав. Алиана такая же, она принадлежит к той же культуре, что и Лаэкил. По сути, она действовала как человек, далекий от науки, обнаруживший, что в соседнем лесу кто-то разорил муравейник. Я очень ей благодарен, я виноват перед ней, но я не хочу себя обманывать. Вряд ли она стала бы помогать мне, если бы знала, чем это для нее обернется. Скорее всего, она вмешалась в это дело из-за любопытства и из-за скуки. Жаль, если она погибнет. Впрочем, он мысленно усмехнулся, еще печальнее, если погибну я, а это, кажется, уже неизбежно. Какой же я все-таки идиот, мог бы и раньше догадаться, кто за всем этим стоит. На него снова нахлынула злость. С каким удовольствием он придушил бы наставника своими же собственными руками. Но злость ничего не меняла. Он был по-прежнему связан, неподвижен и находился в полной власти Кеннаприя и черной колдуньи, называвшей своим сюзереном кого-то, кто повелевал страной мертвых. О том, кем мог оказаться этот сюзерен, Дэвиду не хотелось даже и думать. Дэвид постарался, если не избавиться от злости, то хотя бы загнать ее куда-нибудь подальше. Даже если с него снимут парализующее заклинание, надо выждать, никоим образом не демонстрируя ни ненависти, ни агрессии. Бессмысленно кидаться с шашкой на танк. С другой стороны, продолжал он обдумывать стратегию своего дальнейшего поведения, излишнее миролюбие тоже проявлять не стоит. Лаэкил знает меня как облупленного. Чтобы обмануть его, надо быть лицедеем самого высокого класса. Прямо лгать Лаэкилу нельзя, выказывать свои настоящие чувства – тоже веселенькая задачка. Хотелось бы все-таки знать, чего ради он проявлял такую заботливость о нас с Элианой. Во всяком случае, тут скрыт потенциальный конфликт между ним и Марианель. Если б знать, как им воспользоваться, надо действовать очень осторожно. Как бы хуже ни вышло, я своего учителя очень уважаю, но он дрался с Элианой на равных, а Марианель скрутила ее в два приема. Похоже, эта дама под вуалью не только владеет силой, но и превосходно умеет ею пользоваться. С каким снисходительным высокомерием она спросила у Алианы, когда та обрела силу. По сравнению с мощью Алианы мои колдовские таланты, ноль без палочки, но среди своих эта ледяная колдунья слаба, или попросту неопытна. Он лежал и думал, никаких толковых идей по-прежнему не было. Как отсюда выбраться, на что упирать в надежде сохранить жизнь? Какой стратегии поведения следовать, будь Марианелли Лаэкилу взбредет в голову пообщаться со своими пленниками, Дэвид даже не представлял,